В общем-то, сам Квинлан сейчас был занят другим заданием, но Тинти востребовала именно его. Учитывая ее отношение к ордену, она бы не связывалась с джедаями без критической необходимости, ей явно нужна была помощь джедаев, однако она согласна была принять эту помощь лишь от джедая из ее клана. Совет решил все же послать джедаев проверить Киффикс. Скорее всего, проблема находилась именно на этой планете-тюрьме, ну и этими джедаями была Эйла, ученица Квинлана и я, избранный, что к тому же имеет отличные технические навыки и корабль, способный одолеть целый флот. Вот, это уже миссия поинтересней, чем охрана коррумпированного сенатора, прокомментировал я, выходя из зала совета вместе с Эйлой и Шаакти, что решила проводить нас Денгара. Постарайтесь не попасться стражам Кифу, у нас с ними и так отношения натянутые, не хотелось бы их еще сильнее портить, попросила Тагрута. Не беспокойтесь, мастер, я все сделаю в лучшем виде, пообещал я. Я встречалась с этой Тинтивос, крайне неприятная старуха. Родители учителя погибли, когда он был ребенком, их убил кто-то неизвестный, и Тинтивос отдала их маленькому сыну значок, принадлежавший его матери, чтобы он с помощью психометрии увидел убийц родителей. Ими оказались Анзаты, но мастер тогда пережил и прочувствовал на себе смерть собственных родителей, будучи ребенком, это сильно ранило его. В общем, глава стражи Кифу, безжалостная карга, готовая ради своих целей подвергнуть опасности даже ребенка, рассказала Эйла. Несмотря на все, стражи Кифу все же следят за порядком в секторе, и какой бы неприятной личностью ни была их глава, они помогают джедаям поддерживать мир в галактике, отметила Шаакти. Ну да ладно, мы быстренько разведаем обстановку на Киффиксе и выясним, зачем этой старой карге срочно понадобился Квинлан. Зашел я в ангар, и мы последовали к моему кораблю. Зайдя на Вайтель, я решил попрощаться с Шаакти, Эйла отправилась в кабину пилотов, а я поцеловал на прощание своего прекрасного мастера. Энакин, нам нужно быть аккуратней, попросила Тагрута, облизав губки. Я соскучился очень сильно, погладил я личико женщины, с которой хотел близости. Я тоже, но в высшем совете сейчас очень много работы, ответила Шаакти. ТЦС, ну, тогда еще один поцелуйчик, вновь поцеловал я Тагруту, и мы немного увлеклись, из-за чего поцелуй затянулся, но все же это было не то время и место для чего-то большего, так что мы закончили, и я отправился в кабину пилотов, а Шаакти вышла из корабля и, скорее всего, направиться медитировать, чтобы успокоить свое возбуждение. Когда я вошел в кабину пилотов, там уже сидела Эми, а также стояла Эйла, она бросила на меня странный взгляд и отвела глаза. Эми, летим на Киффикс, но выйдем из гиперпространства чуть подальше, за пределами системы, чтобы наше прибытие не зафиксировали, и подлетим до планеты на досветовых двигателях под маскировкой, сказал я, садясь в кресло пилота. Принято. Стала активировать она системы корабля. Эйла, похоже, ты увидела кое-что лишнее, не так ли? Спросил я у Твиликки. Я ничего не видела, то, что вы с мастером Шаакти целовались и нарушили кодекс, это наверняка, мне просто показалось, неуверенно ответила девушка. Я не следую кодексу джедаев, предпочитаю оригинальный изначальный кодекс джедаи, там никакого глупого ограничения на отношения нет, рассказал я. То есть, ты не отрицаешь, что ваши отношения с мастером Шаакти перешли грань учителя и ученика? Внимательно посмотрела на меня Эйла. Чего тут отрицать, мы с ней любовники, признался я. И как, неловко хотела что-то спросить она, как мы стали любовниками, уточнил я, и девушка кивнула. Да, просто, на Маване мастер отравилась газом, мне пришлось делать ей искусственное дыхание, можно сказать, это был наш первый поцелуй. Потом она выздоровела, и я не сдержался, вновь поцеловав ее, целоваться, знаешь ли, очень приятно, а уж заниматься любовью джедаи многое теряют. Хотя, тот же Ки Адимунди, вообще-то, имеет гарем из 5 жен, так что не все джедаи соблюдают запрет на отношения, просто они это держат в тайне, вот как мы с Шаакти. Не такая это уж теперь и тайна, раз уж я о ней знаю, отметила Эйла. Ну, и чего же ты хочешь за свое молчание, уточнил я. Да ничего не собиралась я никому рассказывать о вас с мастером Шаакти, отвела она взгляд. А не хочешь самой поцеловаться? У меня уже есть опыт, я бы тебе показал, как это приятно, это, так сказать, была бы плата за твое молчание, сделал я предложение девушке. Ты хочешь, чтобы я нарушила кодекс? Нахмурилась Твиликка. Немного никто ведь не узнает, я так точно не расскажу, улыбнулся я. «Ты же с мастером Шакти уже имеешь отношение и предлагаешь мне поцелуй», — произнесла Эйла, смотря на меня с осуждением. «Вообще, ты мне нравишься уже давно, еще с момента, как мы встретились на Татуине. Ну и, как я и говорил, у Киадимунди 5 жен, так что мужчина вполне может иметь отношения с несколькими женщинами». «Инокин, ты мне тоже симпатичен, но я не хочу нарушать кодекс», — ответила девушка. «Ну да ладно, останемся друзьями. Пока отдохни. Через пару часов мы прибудем к Кеффиксу, я тоже пока пойду в свою каюту. Эми, сообщишь, как мы прилетим в систему Азурбани?» Встал я с кресла и отправился отдыхать в своей мед-капсуле, заполненной раствором кольта, бакты, рилкора, экстракта бота и немного коксия. Благодаря этой жидкости я быстро восстанавливаю силы и могу бодрствовать дольше обычного. Когда воитель долетел до нужной системы, мы вышли из гиперпространства за ее пределами и, включив системы маскировки, полетели к планете Кеффикс, которую на орбите охраняли патрульные корабли стражи Кефу, сбивая любые неопознанные звездолеты. Мой же корвет пролетел мимо патрулей и опустился на планету Тюрьму. Для начала мы проверили ближайший аванпост стражи Кефу на планете, и когда мы туда вошли, там лежало множество мертвых кеффаров. У них отсутствует мозг. «Изучил я тела погибших, но они выглядят невредимыми», — отметила Эйла. «Это работа анзатов, а вот и они», — сказал я, когда на нас с девушкой напали мозгоиды. «Анзаты — это раса, похожая с виду на людей, они отличаются немного более широкими носами, а также наличием двух особых тонких хоботков на щеках, что могут убираться внутрь пазух, из-за чего анзаты становятся практически неотличимы от людей. С помощью этих двух хоботков анзаты поглощают мозг жертвы. Они проникают ими через ноздри человека и острыми концами пробивают череп изнутри, после чего выпивают мозговой суп. Анзаты фактически бессмертны, эти мозгоиды сами по себе могут прожить 1000 лет, а поедая суп, они поглощают жизненную энергию и продлевают свою жизнь, благодаря чему могут жить сколько угодно. Прекращая поедать мозги, анзаты начинают стареть, а вновь начав поглощать суп, они опять молодеют. В общем, анзаты, такие себе вампиры, только вместо крови поглощают мозги. На нас с Эйлой напало очень много анзатов, что пытались внедрить свои хоботки к нам в ноздри, но я носил свою броню и шлем, так что лишь Твиликка была в опасности. Вот поэтому я и ношу шлем. Телекинетической волной отбросил я анзата, что вцепился в Эйлу и склонился над ней, приблизив свое лицо к личику девушки, чтобы мне мозг не сожрали. Стал я перерубать противников световым мечом. Откуда здесь столько этих мозгоидов? Достала Ила второй световой меч, чтобы сражаться с противниками двумя клинками, а то их было действительно много. Скоро узнаем, хотя у меня есть кое-какие догадки. Также рубил я анзатов, и вскоре они начали от нас разбегаться, поняв, что добыча им не по зубам. Все вокруг нас было завалено телами кеффаров и перерубленными трупами мозгоидов. Теперь понятно, кто убил стражей Кефу и почему их глава хотела призвать на родину моего учителя, сказала Твиликка, все еще находясь на стороже. Так, мои дроны нашли кое-что интересное, это как раз в той стороне, откуда я ощущаю что-то странное. Повел я девушку наружу. Что там такое? Не могла не спросить Эйла. Как знаешь, это планета, тюрьма. Так вот, здесь был заключен Вольф Картка, он анзат, что был мастером джедаем более 1000 лет назад. Тогда еще не было правила, что джедаем может стать лишь ребенок, поэтому его приняли в орден, когда ему было уже 800 лет. Вольф Картка был примерным джедаем в течение 100 лет, он ни разу не пробовал суп, то бишь он не ел мозги других разумных, но один раз все же решил попробовать суп своего падавана, и его природа анзата взяла вверх. Картка стал темным джедаем и начал охотиться на других джедаев, чтобы поглотить их мозг. Его преследовали члены высшего совета и 1000 лет назад одолели на этой планете, где и заключили в стазисную камеру. Среди других анзатов Вольф Картка имеет огромный статус, они перед ним преклоняются, и вот, видимо, мы с тобой недавно убивали его последователей, которых он подчинил. Этого темного джедая мог освободить лишь другой джедай, возможно, анзаты специально устроили беспорядки, чтобы заманить на планету джедая, а может кто-то уже освободил его, рассказал я, пока шел в сторону места, где был заключен Вольф Картка. Почему они его не убили, а заключили столь опасного темного джедая в стазис? Задала хороший вопрос Эйла. Какое наказание страшнее, мгновенная смерть или 1000 лет заключения в стазисе? без возможности даже пошевелиться, ответил я вопросом на вопрос. Да, в этом есть смысл, хотя при этом Картка имеет возможность сбежать, задумалась девушка. Сбежать отсюда непросто, для этого нужен корабль, а все неопознанные звездолеты сбиваются стражами Кифу. Кроме твоего, отметила Твиликка, мой воитель стоит как целый флот. Другим кораблям будет сложнее сюда прилететь и почти невозможно улететь. С Эйлой мы приближались к логову Вольфа Картка, так что рядом с ним на нас вновь напали анзаты, еще больше, чем в прошлый раз. Их было много, но они были безоружны, поэтому световыми мечами убивать их было несложно. Зайдя внутрь здания тюрьмы, мы заметили множество связанных разумных тактаки фикс. Это планета-тюрьма, так что здесь множество заключенных, помимо анзатов. Они живут здесь в поселениях и городах, на которые, видимо, нападали анзаты и приносили пищу своему хозяину. Добро пожаловать в мое святилище. 1000 лет оно было моей тюрьмой, пока мой новый ученик не освободил меня, провозгласил анзат с длинными темными волосами и небольшой бородкой. Убей наших гостей, докажи, что достоин моего обучения, мой околит, приказал Вольф Картка другому анзату с красным световым мечом. Будет исполнено, мастер. Вышел к нам анзат с короткими темными волосами и без растительности на лице. Ты Ник Кастерис, еще один анзат джедай. Значит, это ты освободил Картка. Верно, кое-кто рассказал мне об этом месте, где был заключен мой великий сородич, подтвердил Никкас. Дай догадаюсь, этот кое-кто был граф Дуку, уточнил я. Опять верно, в любом случае, мне приказали тебя убить. Напал на меня этот анзат джедай, что использовал пятую форму Джемсо, благодаря которой попытался рассечь меня от шеи до бедра. Ну, попробуй. Тоже вступил я в бой, но с помощью седьмой формы Вапада, что включает в себя приемы всех остальных стилей. Не зря же я осваивал навыки боя на световых мечах, так что, когда моим противником является также владелец светового меча, я стараюсь победить его лишь с помощью фехтования. Заодно это поможет отточить мой боевой стиль в реальных битвах. Ник Кастерис был довольно хорошим бойцом. По крайней мере, защищался он неплохо, однако я все же превосходил его в бою, отчего вскоре срубил ему голову с помощью тракаты. «Итак, Вольф Картка, ты следующий», — указал я мечом на темного джедая. «Ты победил моего околита, и я предлагаю тебе занять его место. Стань моим учеником, и я обучу тебя пути темной стороны силы», — сделал мне предложение Картка. «Я о темной стороне силы знаю больше, чем ты, так что откажусь от столь щедрого предложения». Ну и глупец, направил анзат в меня руки и выпустил в мою сторону молнию силы. Слабые искры, прокомментировал я, выставив меч для защиты, а после использовал толчок силы, чтобы отбросить противника. Вольф Картка поглощал жизненную силу жертв, как и я, поэтому на пике его силы с ним смогли справиться лишь несколько членов высшего совета, но он провел 1000 лет в заключении, поэтому сейчас находился далеко не на пике своих возможностей. Картка явно не так давно освободился и не успел восстановиться, а я, напротив, был полон сил. «Я поглощу твой суп и всю твою силу», — включил этот анзат свой красный световой меч и напал на меня, а Ила также вступила в бой и тоже напала на меня. Анзаты обладают способностью к гипнозу, чтобы легче добывать суп, а Картка был еще и искусным пользователем силы, поэтому-то смог затуманить разум Илы. Так что она атаковала именно меня. Неприятно. Притянул я к себе в руку меч убитого Никкасатериса, чтобы сражаться сразу с Каркаейлой. Я сделаю ее своей новой ученицей. С довольной улыбкой посмотрел он на Твиликку, что сражалась на его стороне. Да, хозяин, подтвердила Эйла. Ты там слишком далекие планы не строй. Отбивался я от двух противников, и чтобы побыстрее убить Карка, в момент его удара по мне, я телепортировался ему за спину и снес ему голову, но Эйла все еще нападала на меня, так что пришлось продолжить с ней бой. «Ты убил моего хозяина!» — крикнула Твиликка, и с яростью меня атаковала, начав излучать энергию темной стороны силы, что захлестнула девушку и усиливала ее. Судя по всему, Картка затуманил ее разум и заменил ассоциативные связи в ее воспоминаниях, я и сам так делал на Маргука Эксире. Вероятнее всего, он поставил себя на место Квинлана Воса, так что Эйла думала, что это именно этот анзат спас ее в детстве от вампы, а также обучал ее во время падаванства. Сам Картка уже мертв, но Твиликка видела, как я его убил, и восприняла это так, будто я у нее на глазах срубил голову ее учителю Квинлану, что вызвало у девушки всплеск негативных чувств и энергии темной стороны силы, которая лишь укрепила воздействие темного джедая на ее разум. Чтобы она пришла в норму, или нужно успокоиться, но она, напротив, сейчас яростно пыталась меня убить, чтобы отомстить за смерть ее мастера. «Эйла, приди в себя!» Убрал я оружие и снял шлем, но Твиликка все равно меня атаковала, так что я аккуратно схватил ее за запястье, и телекинезом вырвал световые мечи у нее из рук. «Успокойся, ты попала под ментальное внушение, я убью тебя!» С ненавистью смотрела на меня девушка и пыталась вырваться из моей хватки. «Что ж, думаю, это поможет тебе успокоиться!» Притянул я Эйлу к себе и поцеловал, а заодно попытался очистить ее разум от темной энергии, изгнав ее с помощью моей светлой силы. Твиликка сначала также пыталась вырваться, но постепенно стала успокаиваться. Когда она перестала сопротивляться, я ослабил хватку, но все еще продолжал поцелуй, на который девушка даже начала отвечать. Растерянно посмотрела на меня Эйла, когда мы перестали целоваться. «Отлично, мой способ помог. Ты пришла в себя?» — спросил я, посмотрев в глаза девушки и погладил ее щеку. «Да но я напала на тебя, прости», — приложила она ладонь ко лбу. «Я не злюсь, все нормально, это из-за воздействия Каркка. Он тут 1000 лет пропитывал все своей темной энергией и манипулировал анзатами с помощью силы, так что смог затуманить и твой разум. Подошел я к трупу Вольфа Каркка и использовал на нем силу, чтобы вытянуть его дух и запечатать в кристалле его же меча, из-за чего тело анзата истлело и превратилось в прах. «Что ты сделал?» — спросила Эйла. «Запер душу этого темного джедая в его оружии, чтобы он не смог возродиться. Отдадим клинок на хранение в храм джедаев в запретный архив коллекции Багана, там лежат всякие артефакты ситхов. Также поступил я и с душой джедая-предателя Никка Сатириса. В храме есть такое место с артефактами ситхов», — уточнила Твиликка. Держась за голову у Эйлы все еще был рассеянный взгляд, но постепенно она возвращалась к обычному состоянию. «Ага, он секретный, и туда имеют доступ лишь члены высшего совета и главный библиотекарь, ну и я туда тайно проникал, чтобы познавать секреты темной стороны силы. Стал я исследовать место заключения Каркка и еще нашел его пирамидальный голокрон, в котором содержались знания этого анзата темного джедая, его я тоже забрал. С Эйлой мы освободили пленников, которых похитили анзаты и заодно допросили их. Звездолет Никка Сатириса был подбит стражами Кифу, так что прилететь он сюда смог, а выбраться – нет, как, впрочем, и остальные анзаты, что прибывали к месту поклонения своему великому сородичу, которого они не могли освободить, ибо для этого нужно было обладать силой. Впрочем, на планете было достаточно заключенных, чтобы за их счет выживать, но освобожденному Каркка для восстановления сил нужно было поглотить суп джедаев, поэтому анзаты напали на аванпосты стражи Кифу, чтобы те связались с орденом и отправили сюда джедаев. Закончив с миссией, я вернулся с Эйлой на корабле и под маскировкой полетел в космос, чтобы не попасть под огонь стражи Кифу. Когда же я связался с советом, то рассказал, что с Эйлой мы обнаружили на Киффиксе сотни анзатов, которые убили стражи Кифу на планете и множество других заключенных. Среди анзатов был джедай-предательник Кастерис и древний темный джедай Вольф Каркка, что был заперт на планете, и Тейрис его освободил. С ними всеми мы разобрались, ну а то, что Эйла попала под контроль темного джедая анзата, я не стал упоминать. В общем, проблема решена. Но исследуя Киффикс, я понял, почему Тентивос не хотела, чтобы джедаи проникли на планету и требовала прислать сюда именно члена ее клана. Эта старая карга, помимо преступников, держит здесь политических заключенных. Все, кто противится власти стражи Кифу в секторе, отправляются на эту планету тюрьму. Я обследовал аванпост и, получив доступ к компьютеру, изъял оттуда весь список заключенных. Я передам его вам, а там разбирайтесь со стражами Кифу сами. Говорил я с советом по голосвязи, поэтому они сейчас видели в зале мою с Эйлой голограммы, тогда как я также наблюдал голограммы членов совета. Ты смог победить Вольфа Каркка, в свое время понадобился целый высший совет, чтобы с ним справиться, отметил Винду. Ну, он был ослаблен 1000-летним заключением, сейчас бы с ним справился и один мастер-джедай. Да, должен признать, у тебя уже достаточно навыков для получения звания мастера, но сначала тебе следует взять ученика и обучить его, сказал магистр, что и сам обучил нескольких падаванов. Через пару лет, скорее всего, возьму. Ладно, мы пока отдохнем, слетаем на Рагун-6, а то на Кеффиксе не особо приятная атмосфера, особенно возле места заключения Картка, там крайне высокая концентрация темной стороны силы, или явно нужно помедитировать и очиститься от влияния этого темного места. Хорошо, отдыхайте, мы свяжемся с вами, когда потребуется ваша помощь, да пребудет с вами сила, напоследок сказал Винду, да пребудет с вами сила. Также ответил я и отключил голосвязь. Энакин, еще раз прости за нападение этот Картка. Он воздействовал на мои самые глубокие воспоминания, что хранятся в Ликку меня, как и всех девушек моей расы, с детства учили безоговорочно подчиняться своему хозяину. Эти знания, как только я возвращаюсь на Релот, они вновь всплывают, твилики ничего не забывают, рассказала девушка. И Картка использовал этот факт против меня. Ну, я уже сказал, что все нормально, я не злюсь и не обижаюсь, а если ты чувствуешь себя виноватой, то давай еще раз поцелуемся, и это уж точно загладит твою вину, предложил я, посмотрев на прекрасную голубокожую твиликку. Наш прошлый поцелуй, он помог мне прийти в себя, и когда мы целовались, я ощущала, как мой разум проясняется. Мы можем поцеловаться еще раз, чтобы окончательно избавить меня от влияния Картка на мой разум, неловко произнесла Эйла. Да-да, именно для этого. Приобнял я девушку и, склонившись к ней, поцеловал ее губки, а моя партнерша тут же начала мне отвечать, приобняв меня за шею. Хоть Эйла и джедай, что соблюдает кодекс, но она еще и молодая девушка из расы твилек, что по своей природе довольно чувственные, а из-за воздействия Картка она недавно пала на темную сторону силы, хоть и смогла вернуться обратно к свету, благодаря моему поцелую, и тем не менее, в данный момент она плохо сдерживает свои эмоции. С Эйлой мы явно увлеклись поцелуем, мои руки начали ласкать стройное тело твиликки, пока мой язык заплетался в танце с язычком моей партнерши. Не против еще одного поцелуя, только я хочу поцеловать твои нижние губки, спросил я и прикоснулся пальцами к киске Эйлы. Энакин, ты тебе очень сложно отказать, облизнула губки девушка. Будем считать, что это, да. Вновь поцеловал я Эйлу и, приподняв ее за попку, отправился с ней в каюту, где усадил ее на постели и начал раздевать, целуя голубую кожу твиликки. Нравятся мне все же инопланетные женщины, а твиликки вообще считаются одними из красивейших во всей галактике, и не зря. Мы нарушаем кодекс джедая, но я не могу остановиться. Эти чувства, которые я испытываю с тобой, я не могу им противиться, призналась Эйла. Я могу противиться соблазну, который испытываю рядом с тобой, но не хочу. Уложил я девушку на постели и впился губами в ее лазурную киску, из-за чего твиликка застонала, почувствовав проникновение языка в ее девственную дырочку. Вот что мне нравится в Ордене Джедаев, так это то, что из-за кодекса здесь большинство женщин невинны, хотя есть и те, кто тоже пробовал плотские удовольствия, но таких меньшинство. Из-за того, что я теперь использую улучшенную целебную жидкость, состоящую из кольта, бакты, рилкора, экстракта бота и коксе, мои выделения также изменились, все прежние эффекты усилились. Моя слюна сейчас была подобна сильнейшему афродизиаку, теперь она увеличивает возбуждение и чувствительность в разы. Так что мой кунилингус явно очень сильно нравился Эйле, что обильно истекало от возбуждения и громко стонало, пока я вылизывал ее киску, из которой она брызнула женским нектаром во время оргазма. Я еще не разделся, так что, когда меня обильно оросил сок твиликки, я встал и, увидев это, девушка занервничала. «Энакин, я случайно», — с придыханием произнесла Эйла, придя в себя после оргазма. «О, да мне такое нравится, я просто решил раздеться, чтобы продолжить». Снял я верхнюю одежду и, поправив влажные от женского нектара волосы, посмотрел на обнаженную твиликку, из-за которой мой член затвердел и крайне сильно хотел проникнуть в мокрую дырочку этой инопланетянки. «Энакин, ты сильно вырос с момента нашей первой встречи», — отметила Эйла, с возбуждением смотря на меня. «Ну, так мы встретились, когда мне было 9, а сейчас мне уже 16, у людей это период полового созревания, парни в это время имеют повышенное сексуальное желание, и я не исключение». Разделся я и подобрался к обнаженной твиликке. «Ты хочешь заняться со мной сексом?» — смотрела девушка на мой член. «Если ты не против, я этого тоже хочу, но нам придется скрывать это от совета», — потрогала она свою мокрую возбужденную киску, готовую к проникновению. «Я много чего скрываю от совета, секретом больше, секретом меньше». Подставил я свой член под дырочку Эйлы, и она, прикусив губку, стала наблюдать за тем, как я медленно проникаю внутрь ее лона. «Ум, почему это так приятно, ум?» – стонала Твиликка, и так как я направлял через член технику исцеления силы, то она лишь немного скривилась, когда я прорвал ее девственную плеву, боль сразу же прошла, и мою любовницу захлестнуло удовольствие, когда я полностью погрузился в нее до самого упора, из-за чего она даже испытала небольшой оргазм. Обняв Эйлу, я стал наслаждаться близостью с этой голубокожей Твиликкой. Теперь наши с ней совместные миссии будут приносить нам обоим удовольствие. Моя партнерша, не сдерживаясь, стонала и бурно кончала от нашей близости. Она явно не будет против еще подобного времяпровождения, так что, какое бы совместное задание нам ни поручили, пока мы будем добираться до нужного места, я смогу заниматься любовью с Эйлой. Примечание к части. Шакти, https://phtasabdgaglbxs4ilrbnbbnxu6. Эйла, https://phtasabdgaglqjtxsp2xuf4u3bc7. Эми, https://phtasabdgaglpsikr8e3rgqxd8. Эйла, https://phtasabdgagl9x17skre1a8nab26. Никкас, https://phtasabdgagl9rvprxd6. Вольфкартка, https://phtasabdgagl2q-567eh8tmk3oh6a. ГГ, https://phtasabdgagl x3sfgp2pqftustsox8. Эйла, https://phtasabdgagl9spqvik21vm8. Галакрон, https://phtasabdgagl b7qz5drte9ca. Эйла, https://phtasabdgagl4gg1qlq7. Эйла, https://phtasabdgagl-nkpvq6mmr8bwpskr9. Эйла, https://phtasabdgagl-c6bpwrt4mdga2gfx6. ГГ, https://phtasabdgagl-eduipufa67lxl8. Эйла, https://phtasabdgagl-uc99europe7k4fdl9. Глава 23, эхо вдалеке. С Эйлой мы прилетели на планету Рагун-6. Это была планета Сад, которую джедаи иногда используют для тренировок, так что мы приземлились подальше от населенных мест и отправились с Твиликкой на природу, где занимались с ней любовью, точнее совместной подвижной медитацией, которая помогла девушке избавиться от влияния темной стороны силы. «Ну что, еще разочек?» – спросил я у обнаженной Эйлы, что прижималась ко мне, когда мы стояли под водопадом, где у нас проходила очередная медитация. «Мы занимаемся этим без перерыва. Энакин, не пора ли нам возвращаться?» – спросила у меня голенькая голубокожая Твиликка, с которой я славно проводил время. «Мы всего-то недельку отдыхаем. Просто в совете могут заподозрить о том, что мы нарушили кодекс, если мы так долго будем прохлаждаться», – сказала девушка, из чьей гладенькой киски лилось мое семя. «Ну, можем тогда связаться с советом и взять новое задание. Если мы будем часто выполнять совместные задания, это тоже довольно подозрительно», – отметила моя любовница, что слишком сильно волновалась, что нас могут раскрыть. «Эйла, скоро у совета будут проблемы посерьезнее наших отношений. Конфедерация независимых систем набирает силу, расширяется и заручается все большей поддержкой планет, что стремительно покидают республику. В ближайшие несколько лет, скорее всего, начнется война, так что совету будет не до того, с кем я там сплю. «Ты думаешь, между республикой и конфедерацией будет война?» – переспросила Твиликка. «Я думаю, что конфедерация независимых систем – это творение рук ситхов, хоть ее сейчас возглавляет граф Дуку, бывший джедай, но ситхи явно постарались создать в республике обстановку, чтобы из ее состава выходили планеты. По-моему, неплохой план – помочь в формировании конфедерации, а потом стравить ее с республикой». Набуранский кризис дал понять, что ситхи имеют влияние в Сенате, вероятно, из-за них и не была принята финансовая реформа, которая могла бы удержать миры от выхода из республики. «В общем, пусть совет вот этой вот проблемой занимается, а не тем, с кем я там развлекаюсь. Да, обстановка в республике явно осложнилась, но, возможно, все еще решится дипломатическим путем», — сказала Эйла. «Ситхи не допустят такого исхода. Любые попытки дипломатического решения будут подавляться. Тех, кто станет говорить о дипломатии, банально начнут убивать, посылая наемных убийц. А к каждому сенатору по джедаю для охраны не приставишь». Так или иначе, крупной войны не было уже тысячу лет, в какой-то мере она даже необходима, чтобы реформировать прогнившую республику. Ну, в любом случае, совету скоро будет не до нас, так что особо сильно не беспокойся о том, что они узнают о наших отношениях. Поцеловал я свою прекрасную любовницу, давай еще разочек и пойдем, свяжемся с советом. Ладно, улыбнулась девушка, когда я сзади стал пристраивать свой член в ее киску. Хоть я слабо чувствую эмоции, но либидо исходит от первичных инстинктов размножения, поэтому похоть и вожделение я испытываю в полной мере. Причем, помимо того, что я подросток в разгар полового созревания, у меня в 50 раз больше мидихлориан, чем у обычного человека, так что это тоже влияет на мой сексуальный аппетит. Не думаю, что обычная женщина сможет меня удовлетворить, а вот девушки-джедаи более выносливые, также из-за увеличенного количества мидихлориан. Когда мы в последний раз занялись любовью на планете Рагун-6, то вернулись на корабль, где связались с советом, чтобы получить новое задание, ну и пока мы летели к нужной планете, то продолжили забавляться с Твиликкой. С моей силой любые задания я выполняю быстро и эффективно, так что мы с Эйлой успешно завершили миссию в кратчайшие сроки, поэтому свободное время я использовал для тренировки девушки, а также для секса с ней. Когда моя любовница заснула, я отправился к Эми, что работала за корабельным суперкомпьютером. Воитель я оборудовал мощной компьютерной системой с использованием процессоров на кайбер-кристаллах, чтобы взламывать защищенные системы. «Эми, как там твой вирус для захвата контроля над дроидами?» — спросил я у рабоженщины, причем очень даже сексуальной, все же я сам ее делал. «В большинстве случаев он успешно заражает и подчиняет мне компьютерные системы. Проблема есть лишь с системами под управлением развитых эскинов. Они на попытку заражения и подчинения чаще всего полностью отключаются, чтобы избежать перехвата контроля. Я дорабатываю вирус, чтобы он действовал быстрее и незаметнее. Для облегчения вычислений я также использую процессоры уже захваченных дроидов, чтобы ускорить захват новых систем, поэтому со временем мои возможности будут лишь расти», — поведала Эми. «Отлично, хорошая идея. Создать сеть из захваченных дроидов и использовать их вычислительные мощности для перепрограммирования новых роботов, что будут постоянно увеличивать мощность этого коллективного разума. Как вирус назвала? Можете предложить варианты, мастер Эни? Раз уж я Скайуэкер, то вирус можно назвать Скайнет», — предложил я. «Принято. Я заражаю вирусом Скайнет все планеты, куда мы прибываем, но подчинение компьютерных систем происходит постепенно по нарастающей». Вывела она для меня галактическую карту, где обозначила планеты, на которых мы побывали, и степень захвата там компьютерных систем. «Неплохо. А что там у нас по деньгам?» — спросил я, начав проверять наши активы. «Больше всего прибыли нам приносит компания «Дальние миры». Под моим руководством я увеличила цену одной акции с 10 тысяч кредитов до 15 тысяч», — рассказала Эми. «Этот грант Омега нам удачно подвернулся», — прокомментировал я. «Теперь у нас есть доступ к большому количеству металлов и минералов, но нам необходимо построить заводы по производству дроидов, чтобы они заменили рабов, а то органики – не самые эффективные работники. Да и Конфедерация независимых систем готовится к войне, нам тоже следует последовать их примеру. Как раз дроиды смогут стать нашей армией в военное время и рабочей силой в мирное». «О, мастер Эни, вы всерьез решили взяться за захват галактики?» — улыбнулась Эми. «Это бессмысленно, но если это не сделаем мы, то попытаются сделать другие. Я тут подготовил проект дроида, нужно построить производственные линии для их массового производства». Вывел я голограмму робота, что выглядел как металлический человеческий скелет с головой черепом. «Это дроид типа Терминатор, изготовлен из сплава Фрика и Ультрахрома, что делает его крайне прочным и стойким к бластерному огню и эмиоружию. В его суставах установлены сервоприводы, а мышцы заменяет цилиндропоршневая гидравлическая система, благодаря которой он может поднимать около сотни тонн веса. Расчетная масса такого робота – 220 кг, но в нем также установлен репульсор, так что благодаря антигравитационному устройству его вес уменьшается, что позволяет ему прыгать на сотни метров и бегать со скоростью в 300 км в час. Подпитываться дроид будет от силового генератора, который с помощью кайбер-кристалла создает поле, поглощающее энергию, световую, тепловую и радиационную. Она будет накапливаться в динамических батареях и тратиться по необходимости при увеличении нагрузки. Дроид должен будет оснащаться мощным вычислительным процессором на кайбер-кристалле, мощными сенсорами и маскирующим устройством, а также личным дефлекторным щитом, то бишь по эффективности он будет приближен к джедаям. Благодаря простой и надежной конструкции корпуса, его можно производить массово на заводе, хоть цена каждого дроида будет немаленькая из-за материалов. Размер терминатора сравним с человеком, поэтому для маскировки на него можно надевать любую броню, что еще больше повысит его защиту, но он и без доспеха достаточно прочный. «Сколько необходимо построить этих дроидов и в какой срок?» – спросила Эми. «Для начала 200 тысяч в ближайшие 3 года идеально будет сделать за это время, 1 200 000, и постепенно наращивать производство. За 6 лет должно быть создано около 10 миллионов таких дроидов. Назовем этот проект армии дроидов – Легион. Что насчет военной техники и звездолетов?» – уточнила рабоженщина. «Я разработал проекты истребителей, корветов и крейсеров. Доработаем их и закажем производство кораблей у Карелианской машиностроительной корпорации. Они сейчас производят лишь гражданский транспорт, но мы потом их модифицируем с помощью дроидов и установим боевые системы. Для вооружения нашей армии стоит также построить завод для производства турболазеров и бластерного оружия. Основным оружием армии дроидов я планирую сделать модифицированные вращающиеся многоствольные тяжелые бластерные пушки типа Z6. Вывел я голограмму орудия, что, благодаря многоствольной вращающейся конструкции, способно выстреливать по 200 бластерных снарядов за секунду, то есть в минуту оно совершает по 12 тысяч выстрелов, но из-за этого быстро расходует снаряды, так что чаще всего его используют в качестве стационарного орудия, подключая к источнику питания. Да и само по себе оно тяжелое, отчего обычному человеку его сложно нести и вести прицельный огонь. Мои же дроиды крайне сильные, для них вес оружия не проблема, а компьютерная система наведения повысит точность. Также роботы смогут нести ранец с дополнительным боезапасом, плюс само орудие будет модифицировано кайбер-кристаллами, что повысит дальность и кучность стрельбы, а улучшенная газовая смесь и силовой генератор в разы увеличит боезапас, так что мой терминатор вместе с этой пушкой и ранцем с дополнительным боезапасом сможет произвести около 3 миллионов выстрелов до полной разрядки орудия. «Значит, мы готовимся к войне», — подытожила Эми. «Да, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, только постарайся скрыть нашу подготовку ото всех», — сказал я, и мы сами еще поработали над нашим планом, обсудив все детали. Организацию производственной линии, ее размещение на планете, доставку материалов и так далее. Помимо терминаторов будут также производиться и более совершенные, но малочисленные экстерминаторы, но их будут создавать именно терминаторы. С Эйлой мы продолжили выполнять задания, а когда Шаакти освоилась на месте в Высшем Совете, она также продолжила выполнять миссии со мной, благодаря чему мы с ней тоже могли встречаться и заниматься любовью. Хоть мои любовницы являются джедаями и способны сдерживать свое желание, но, когда мы остаемся наедине, эти дамы становятся очень страстными, им тоже очень нравится наша близость. Вот только мы не можем просто днями напролет развлекаться в постели, а хотелось бы. Или я подарил свой старый корабль «Фантом», чтобы она на нем могла выполнять самостоятельные задания, а то действительно было бы слишком уж подозрительно, что мы с ней постоянно вместе. Но, так как я все же беспокоюсь о девушке, то решил создать для нее дроида-охранницу по той же технологии, что и Эми, и назвал ее Эхо. Она также изготовлена из дорогих редких металлов и кристаллов, и имеет развитый искусственный интеллект, скопированный с Эми, разве что у нее нет души, но вот все ее знания и навыки такие же, как у моего дроида, поэтому в бою она способна сражаться с джедаями. Информация от Эхо напрямую передается Эми, с ее помощью я смогу присматривать за Эйлой. Эхо – универсальный дроид, поэтому выполняет и функцию пилота, и функцию переводчика, и при необходимости может провести операцию, как мед-дроид. В общем, она надежный помощник и защитник, так что такого же дроида я сделал и для Шаакти, которая тоже иногда отправляется на самостоятельные миссии. Также для Шаакти я купил корабль, что использовался джедаями во времена Великой Галактической войны около 3500 лет назад. Это был красный корвет-защитник, он оборудован 2 спаренными лазерными пушками, ракетной установкой и мощными щитами. До наших дней дожил лишь 1 экземпляр этого корвета, вот его я достал и модифицировал. Он не уступает по характеристикам «Фантому» и превосходит стандартные корабли, которые сейчас используют джедаи в качестве личного транспорта. Он быстрее, лучше защищен и вооружен. Хоть защитник сильно уступает моему воителю, но мне, чтобы построить аналогичный корабль, потребуется немало времени. Все же этот корабль и не задумывался для массового производства. Я старался отправляться на задания либо с Эйлой, либо с Шакти, чтобы развлекаться с ними, но иногда приходилось в одиночку лететь на задание, ибо джедаев мало, а галактика большая, поэтому посылать сразу двух джедаев в одно место в некоторых случаях нерационально. В совете считали, что я избранный, так что, с одной стороны, я достаточно силен, чтобы делать все в одиночку, а с другой стороны, за избранным нужен присмотр, поэтому в большинстве случаев мне компанию составляла либо Тагрута, либо Твиликка. По крайней мере, так было поначалу, однако со временем, из-за того, что республика медленно, но уверенно разваливалась, джедаев стали посылать на планеты, что хотели выйти из ее состава, и они должны были дипломатическими методами уговорить их остаться. В общем-то, с помощью джедайских фокусов с ментальным внушением Орден пытался замедлить развал Галактической Республики, вот только ее все равно покидали тысячи миров, что присоединялись к Конфедерации Независимых Систем. В Сенате уже не могли игнорировать подобное и начали наращивать военные силы для возможного конфликта, хотя официально армии у Республики нет, они в основном полагаются на Орден джедаев, который уже явно не справляется. Когда мне исполнилось 18 лет, то ситуация была такая, что лишь в четверти миссии мне постель грела Шакти или Эйла, а в остальное время я отправлялся на задание сам. Это позволило мне заниматься созданием истребителя и другой амуниции, но все равно в одиночку выполнять работу джедая было скучновато, поэтому я решил взять себе падавана. Когда я в очередной раз прилетел в храм джедаев, то Шакти и Эйла еще не вернулись со своих миссий, так что я отправился к Йоде, который вел занятия для юнлингов клана Когтемышей, где тренировалась одна заинтересовавшая меня Тагрута. «Юный Скайуэкер», — заметил меня Грандмастер, — «великий магистр, мне стало как-то скучно, так что я решил взять себе ученика. Не от скуки берут падавана, а чтобы передать знания и навыки ученику», — возразил Йода. «О, навыки и знания я ему передам, он станет величайшим джедаем в истории сразу после меня», — с улыбкой сказал я. «Гордыня для джедая, порог великий, ситхам присущен», — недовольно сказал глава ордена джедаев. «Просто все задания, которые мне поручает совет, не вызывают у меня никакой сложности, вот я и возгордился, так что мне нужно более сложное задание. А обучение ученика – это хорошее испытание для джедая, закончив которое, он получает ранг мастера, вот я и подумал, что готов к подобному испытанию», – ответил я на это. «Выбрал себе падавана ты уже, не так ли?» – уточнил Йода. «Ну да, есть у меня кое-кто на примете из вашего клана, Асакатана», — указал я на молодую девочку Тагруту с оранжевой кожей и белым узором на лице. «Я», — указала она на себя, — «да, ты, моей наставницей была Тагрута, мастер Шакти, вот я и решил взять себе падавана Тагруту. Ну, а еще я видел, как мастер Пло Кун первый раз привел тебя в храм и заприметил тебя. Юнлинг может отказаться от наставника, так что, если ты не хочешь, чтобы я стал твоим учителем, мне придется выбрать себе другого ученика». «О, я буду рада обучаться у вас, учитель Скайуэкер», — улыбнулась Асака, ибо не всем юнлингам везет получить наставника, и некоторые из них отправляются в корпус обслуживания. «Тогда, если грандмастер не возражает, я возьму тебя в падаваны», — посмотрел я на Йоду. «Возражений у меня нет. Нелегкое это дело — обучать кого-то. Учитель должен учить ученика, но и у ученика учиться должен учитель», — сделал наставление грандмастер. «Что ж, Асакатана, отныне ты мой падаван. Собирай свои вещи, мы полетим на тренировку». «А куда?» — с интересом спросила девочка. «На Татуин, этот мир можно назвать моей родиной, родился я в другом месте, на космической станции, но детство провел на этой пыльной пустынной планетке, там достаточно суровые условия, и они прекрасно подойдут для тренировки», — ответил я. «А значит, мы летим к вам домой», — констатировала Тагрута. «Можно и так сказать, там довольно жарко, учитывая это в выборе одежды». Вышли мы с девочкой из зала, где у входа меня ждал мой дроид, Асака. «Познакомься, это Эми, она моя помощница. Эми будет присматривать за тобой и помогать тебе тренировать». «Приветствую, Асакатана», — доброжелательно улыбнулась рабоженщина. «Привет, Эми», — поздоровалась девочка. «Так как я твой учитель, ты можешь спрашивать у меня что угодно, но, если меня вдруг нет рядом, можешь задавать вопросы Эми», — рассказал я. «Поняла», — кивнула ученица. «Эми, сейчас отправляйся с Асакой, помоги ей собрать вещи и приведешь ее на корабль», — отдал я приказ. «Принято». Также кивнула Эми и вместе с Тагрутой пошла в ее комнату, где девочка взяла свою одежду и личные вещи, и вместе с моим дроидом пришли на мой корвет. Эми заселила Асаку в каюту, после чего мы отправились на Татуин. «Учитель, а вы не будете проверять мои знания кодекса?» — спросила Асака, что слегка изменила одежду для жаркого климата, надев короткий топ, из-за которого были оголены ее плечи и животик. «Я его все равно не соблюдаю, мне без особой разницы, знаешь ты его или нет. В смысле, как вы тогда рыцарем-джедаем стали?» — нахмурилась от услышанного девочка. «Поймешь со временем. Но, вообще, современный кодекс был множество раз переписан и дополнен, я предпочитаю следовать его изначальной версии. Так как меня приняли в храм в возрасте 9 лет, а не в 3, я не проходил обучение юнлинга, сразу став падаваном, поэтому точно не знаю, чему вас там учил Йода. Я расскажу тот кодекс, которому следую я, а тебе уже выбирать, какой кодекс тебе нравится. Иди за мной». Повел я девочку в инженерный отсек к гипердрайву, рядом с которым мы начали проводить медитацию, пока корабль летел в гиперпространстве, а заодно я читал Асаке лекцию. Я углубленно изучал историю джедаев и ситхов, так что рассказывал ученице не только о пути светлой стороны силы, но и о пути равновесия силы, а также о пути темной стороны силы. Когда мы прилетели на Татуин, наш корабль приземлился вдали от городов, в каньоне, рядом с пустыней. «Ну и жара», — прокомментировала Асака обстановку на планете. «Что ж, мой юный падаван, до того, как попасть в храм джедаев, я тренировался самостоятельно на этой планетке, так что, для начала, я потренирую тебя здесь, а не на тренировочном полигоне. Начнем с практики телекинеза. Вот тебе куча камней в качестве инвентаря, бери камень побольше и кидай его подальше. Суть тренировки очевидна, нужно постоянно увеличивать размер и вес камней, а также бросать их как можно дальше. Покажите мастер-класс, учитель, чтобы я знала, к чему стремиться», — слегка ехидно улыбнулась девочка. «Хорошо, смотри и учись, Асака». Направил я руку на довольно большой камень. Сейчас я могу поднимать телекинезом около 3360 тонн. Вот, подняв булыжник приблизительно такого веса, я запустил его в небо по дугообразной траектории. В высшей точке он достиг где-то 370 метров и улетел в итоге на расстояние в почти 1,5 километра. Сжав губы, смотрел Асака вдаль улетевшему куску скалы, что упал в бархан, вызвав всплеск песка. «Мда уж, теперь твоя очередь, мой юный падаван», — посмотрел я на девочку. «Ладно, постараюсь». Направила Тагрута руку на относительно небольшой камень весом где-то в 5 тонн и бросила его на расстояние около 30 метров, причем было видно, что она прикладывает к этому все свои силы. «Хмм», — оценил я навыки телекинеза своей ученицы. «Как вам, учитель?» — спросила Асака. «Интересно, не поздно ли еще слетать обратно в храм и выбрать себе другого, более способного падавана?» С сомнением посмотрел я на девочку, что от моих слов нахмурилась. «Я, прям сильно расстроилась Асака от моей реплики». «Да ладно, я шучу, Асака. Я выбрал тебя ученицей не случайно, и менять не собираюсь. Ты хорошо постаралась, но можно и лучше. По моим расчетам, ты можешь поднять в 3 раза больший вес и бросить его в 3 раза дальше, так что с Татуина мы не улетим, пока ты не добьешься этого результата». «Не смешные у вас шутки, учитель», — сжав губы, ответила девочка. «Да, моему мастеру тоже не очень нравились мои шутки, особенно та, где я сказал ей, что перехожу на темную сторону и становлюсь ситхом по мне, так забавно вышло», — прокомментировал я. «Ну да ладно, ученица, продолжай тренировку, камней здесь еще много». «Хорошо, учитель». Начало Тагрута поднимать камни и бросать их как можно дальше. Правда, с каждым броском она истощала силы, так что каждый следующий камень был меньше и летел на меньшее расстояние. Довольно быстро девочка истратила энергию и обессилила. «Неплохо, неплохо. Вот выпей, отдохни и продолжим». Передал я девочке емкость с соком в галактике множества различных растений, фруктов и овощей, и все они содержат мидихлорианы и другие полезные вещества, а иногда и частички гиперматерии. Есть, к примеру, гемер, древесный куст, из которого изготовлена трость Йоды. Это растение содержит много питательных веществ в листьях, Сок из них вызывает эффект расслабления, помогающий в медитациях. Древо бупси в луковичном корне содержит питательный сок с похожим эффектом. Также есть мелоцветы, красные цветки с планеты Набу, очень ароматные, их запах снимает напряжение, а экстракт из них является транквилизатором, что опять же помогает расслабиться. А синий сок растения сассабери выводит токсины из организма и избавляет его от шлаков. Я слежу за своим здоровьем, поэтому ем здоровую и полезную еду, для чего иногда посещаю планеты, где растут нужные мне растения. Вот Асаке я дал сок, который поможет ей восстановить силы и снять усталость. Спасибо, учитель, взяла она сок и выпила, ну и жара здесь, конечно. Посмотрела она на два солнца. Чтобы быстро восстанавливать потраченную энергию, ты должна поглощать солнечный свет с помощью силы, так что такая жара нам на руку. Прокомментировал я. И сколько мы пробудем на Татуине, уточнила девочка. Пока меня на миссию не отправит, или пока ты не достигнешь того результата, которого я от тебя жду. У тебя есть хороший потенциал, который я помогу тебе раскрыть, используя те методы, которыми и сам пользуюсь. В ближайшее время тебя ждет очень много тренировок, а в свободное время я буду читать тебе лекции, не беспокойся, время на отдых я тебе тоже дам, для прогрессии также очень важно достаточно отдыхать. Я видела, как вы сражались с грандмастером Йодой, вы тогда были ребенком, но наравне вели с ним бой. С явным восхищением посмотрела на меня Асака, я рада обучаться у вас, учитель. Что ж, думаю, сейчас я бы смог победить Йоду, но я еще не мастер, и меня в любом случае вряд ли примут в высший совет, даже если я одолею грандмастера. Поэтому я и взял себе наиболее талантливую ученицу, чтобы быстро и качественно ее обучить, стать мастером, войти в совет, потом стать магистром и, после, грандмастером. Вы считаете меня самой талантливой? Явно смутилась от такой характеристики Тагрута. Не забывай, что любой талант нужно развивать. Я действительно считаю тебя талантливой, поэтому и буду требовать от тебя соответствующих результатов. Я вас не разочарую, учитель, уверенно произнесла девочка, и хоть она устала, но готова была продолжить тренировки. На Татуине я начал передавать свои знания и навыки своему падавану и учить кого-то довольно увлекательно, тем более Асака показывала хорошую прогрессию, которую она и сама замечала. А, видя, что мои тренировки приносят плоды, она еще более охотно тренировалась и следовала моим указаниям. Любой навык, которому я хотел обучить Асаку, я сам демонстрировал, так что она знала, к чему стремиться, а я постоянно хвалил ее успехи и подбадривал, когда у нее что-то не получалось, так что девочка старалась и не возражала против высокой интенсивности тренировок. Примечание к части. Эйла. https://phtasabgagluk8f1sh6sbriasi9 Эйла, https://phtasabgagluk8yotm877 Эйла, https://phtasabgagl44hdf97nenxvl9 Эми, https://phtasabgagl-pgif6pfg2rpxs7 Дроид, https://phtasabgagl-qls3kpyot-pf7cpfg6 Эми, https://phtasabgagl-j5lv6qp1upnfs58 Многоствольный бластер, https://phtasabgagl-plerxfutmitix4a Шакти, https://phtasabgagl-xfv7n7x4xh8h9 Эхо, https://phtasabgagl-3n27swxj6qthrdh8 Защитник, https://phtasabgagl-b11cmgfxikatb9 Асака, https://phtasabgagl-2ucin2tkiet4w8 ГГ, https://phtasabgagl-xxxtstnk1vhb9a Асака, https://phtasabgagl-r9agvgb3qt28e6 Эми, https://phtasabgagl-edvarkurtxtsvrvuv7f8 Асака, https://phtasabgagl-kipxknfipu7bmv7 Вайтель, https://phtasabgagl-rzinxxv89ho9fca ГГ, https://phtasabgagl-5agtkdbkxt5 Асака, https://phtasabgagl-xxxx6 Асака, https://phtasabgagl-nkfix9zmynxn7 Глава 24, полет на истребителе. На Татуине я продолжал тренировать свою ученицу, она действительно была очень способной девочкой, и по результатам испытаний эта юная Тагрута превосходила всех юнлингов в храме на данный момент. Через пару месяцев Асака достигла предельных для нее показателей, которые она должна демонстрировать по моим расчетам. Когда ученица вырастет, то станет сильнее, но сейчас от нее требовать большего нет смысла. Девочка может поднять телекинезом 14 тонн и бросить их на расстояние в 113 метров. Также я обучил ее молнии силы, точнее, электрическому правосудию. Она способна сгенерировать заряд в 770 гат, в сравнении с бластерным выстрелом это 0,4 U. Ну а мои молнии имеют мощность в 80 тысяч гат, что равносильно выстрелу бластера в 320 U. Объединяя молнию и телекинез, можно получить кинетит. Этой белой молнией очень удобно отбрасывать что-то или кого-то, а Саку я также научил ее использовать. Кинетитом также можно усиливать свои удары мечом или удары своими конечностями. В бою на световых мечах Асака предпочитает использовать четвертую форму Атару, и при необходимости она пользуется пятой формой Шиен для защиты от бластерного огня и отражения выстрелов противника. Но так как джедаю приходится сражаться еще и с монстрами, я со своим падаваном отправлялся в пустыню для охоты на разных чудовищ. В первый раз мы встретили ранкоров. С ними Асака справилась относительно неплохо, они были не такие уж большие, ростом около 50 метров, поэтому световой меч наносит им достаточно урона, так что остается лишь совершать удары и уклоняться от их атак. Во второй раз мы встретились с песчаным демоном, пятиметровым шестиногим крабопауком, чьи бронированные лапы были остры, как лезвие, и двигал он ими очень быстро, нанося множество стремительных ударов, да и челюсть его была полна острых клыков. Световой меч смог отрубить ноги этому насекомому, так что, уменьшив количество лап у песчаного демона, Асаке удалось его убить. На третью же охоту мы отправились убивать моих любимых крайд драконов. «Учитель, вы хотите, чтобы я сразилась с вот этим чудовищем?» – спросила Тагрута, он же размером с корабль. Смотрела она на старого большого крайд дракона длиной в сотню метров. Несмотря на свой размер, у крайд драконов не очень большой мозг. А еще в его затылке есть уязвимое место, где головной мозг соединяется со спинным мозгом. Тебе всего лишь нужно забраться ему на шею и нанести удар в эту точку световым мечом. Попробуй, я тебя подстрахую. Если сможешь его прикончить, будем считать, что наша тренировка на Татуине завершена. Дальше мы продолжим обучение уже во время миссии. Ладно, я попытаюсь. Серьезно сказала девочка и, покрепче взяв рукоять светового меча, посмотрела на голову крайд дракона, что находилась в 20 метрах над землей, джедаю туда добраться будет несложно. Сосредоточься на силе, она поможет тебе увидеть уязвимое место, и нанеси удар, усилив его молнией. Посоветовал я, и девочка побежала в сторону ящера, усилив силой свой прыжок, она запрыгнула ему на хвост, после чего побежала по его чешуйчатой спине к основанию головы, куда и нанесла удар, от которого крайд дракон взревел от боли и начал извиваться в конвульсиях. Тагрута попыталась удержаться на нем, и когда огромный ящер рухнул на землю замертво, она осталась стоять на его голове. «Молодец!» – похлопал я в ладоши, подойдя к крайд дракону, с которого спрыгнула ученица, и какой урок ты вынесла после этого сражения, что размер не имеет значения, – предложила Асака. «Верно, а еще, что у всех есть уязвимые места, даже у огромных крайд драконов», ответила девочка. «Тоже верно. Что ж, ты прошла испытание и теперь готова выполнять со мной миссии. Давай это отпразднуем и пожарим мясо убитого тобой крайд дракона. К тому же у них в брюхе есть драгоценные крайд жемчужины. Некоторые из них можно будет использовать в качестве кристалла для твоего светового меча. В моем мече как раз установлены такие кристаллы. Учитель, у вас очень суровая родина. Мало того, что здесь жаркая пустыня, так тут еще водятся такие вот монстры», – прокомментировала девочка, что недолгое время жила на своей родной планете Шили, а в 3 года поступила на обучение в храм джедаев, где и провела последующие 10 лет. «Я бывал на твоей родине вместе со своим мастером, там, конечно, поприятней, а акулы напоминают крайд драконов, только маленьких. Начал я распарывать огромного ящера, чтобы забрать из его желудка крайд жемчуг. Ну а также мы взяли себе часть хвоста, там наиболее вкусное и нежное мясо. Тагруты – хищники, так что Асака с удовольствием ела плоть убитого ей чудовища, с которого она также добыла несколько сферических крайд жемчужин, от которых ощущалась сила, а значит, их можно будет вставить в световой меч после обработки. Учитель, вы сказали, что мы закончили тренировку и, значит, Скоро улетим с Татуина, но вы так и не рассказали о том, как вы здесь жили», — заметила Тагрута, поедая мясо. «Ну, если кратко, я родился рабом на станции, в 3 года меня вместе с матерью продали на Татуин в рабство Хатту Гардули, она проиграла нас тайдарианцу Уотта, мы работали у него в лавке запчастей, там я ремонтировал разную технику и детали звездолетов. В 6 лет я выкупил себе и матери свободу после победы на гонках, потом охотился на Крайт драконов ради Крайт жемчуга, продавал его и жил на эти деньги. Ну и еще я постоянно тренировался в пустыне, так что, хоть меня и приняли в храм в 9 лет, по навыкам я превосходил своих сверстников. Вы были рабом», — нахмурилась Асока. «Ага, поэтому я и недолюбливаю работорговцев, мою мать похитили в рабство, когда она была ребенком. Мама погибла из-за взрыва, когда мне было 8, а через год я попал в храм джедаев. Меня не хотели брать на обучение из-за возраста, в чем-то они были правы, хоть я и обладал немалым талантом, но был уже слишком взрослым, чтобы проникнуться идеологией джедаев. Поэтому вы не следуете кодексу джедаев, но вообще, должна сказать, мне тоже больше нравится старый кодекс джедаи», — призналась Асока. «Итак, мой юный падаван, скоро пройдет гонка на подах бунта и в классик, как раз на ней я выиграл себе свободу, да и после я еще не раз становился чемпионом этих соревнований. Не хочешь также в ней поучаствовать? Я как раз прихватил с собой свой старый пот, сам я уже не помещаюсь в его кабину, а вот ты вполне себе», — предложил я. «О, это было бы интересно», — улыбнулась девочка. «Отлично, в случае твоей победы, я сделаю тебе небольшой, но приятный подарок». «А какой?» — заинтересовалась Тагрута. «Узнаешь, как победишь. А чтобы выиграть гонку, тебе надо будет потренироваться, ну и, конечно же, ты можешь использовать силу, чтобы телекинезом выводить из строя транспорт конкурентов, но лишь в том случае, если они сами попытаются тебе как-то навредить», — сказал я.